Глава 42. 3 сентября, вторник. Ожидавшая Роя и Клео медсестра с желтым пластиковым бейджем, где значилось «Здравствуйте, меня зовут Надин», провела их через обычный хаос приемного покоя. Как в тумане, Рой послушно следовал за ней, мимо регистратуры, где кипела лихорадочная деятельность, мимо отгороженных ширмами коек и пациентов на каталках, ожидавших своей очереди в коридоре, пока не оказался в тишине и спокойствии зала для родных и близких. Прежде чем войти, он послушно продезинфицировал руки с помощью санитайзера, стоявшего у входа. Вручив Рою и Клео два формуляра, один для анамнеза Бруно, другой для родительского согласия, медсестра сказала, что вскоре к ним подойдет консультант отделения экстренной помощи и предложила напитки. Грейс с признательностью попросил чашку крепкого черного кофе, а Клео — стакан воды. Когда медсестра ушла, оба сели за приземистый столик, заваленный журналами и детскими книжками. Клео стала читать бланк согласия, а Рой занялся анамнезом, чувствуя себя совершенно беспомощным. Бруно жил с ними совсем недолго и все это время отличался крепким здоровьем, если не считать простуды, подхваченной в феврале. Так что Рой почти ничего не знал о его прошлых недугах. В предсмертной записке Сэнди указала лишь, что волнуется за него. Вот и все. Аппендицит, тонзиллит, операции. Об этом Рой не имел никакого представления. Он обвел рассеянным взглядом ряды информационных постеров на стенах. Вновь накатили сюрреалистические воспоминания о мюнхенской больнице, где Рой навещал Сэнди, когда та находилась в коме. Чтобы Бруно пошел по стопам матери, быть такого не может. Кошмар повторялся. Грейс чувствовал, еще немного, и он расплачется. «Этот бедняга. Да, он странный и трудный ребенок, но кто не стал бы таким, получив весьма экстравагантное воспитание?» Грейс всей душой надеялся, что жизнь в прочной и любящей семье рано или поздно изменит парня к лучшему. Черт возьми, так оно и будет. Бруно выживет. А если... Нет, когда его выпишут из больницы... Они с Клео займутся его воспитанием с удвоенной силой. «Быть может, — мысленно спросил себя Рой, — пора уйти с работы и посвятить себя семье». Тут, прерывая ход его мысли, открылась дверь и вошла медсестра с напитками. Поставила перед Грейсом чашку и сказала, будто извиняясь. «Увы, кофе из автомата. Для крепости я добавила чашечку эспрессо». Грейс поблагодарил ее, подписал бланк согласия и объяснил, что почти ничего не знает об анамнезе Бруно. Медсестра сочувственно покивала и велела не беспокоиться, после чего удалилась с формулярами, а ей на смену явился коренастый редковолосый мужчина лет 50 с лишним в зеленом операционном костюме. Его приятное лицо лучилось внушающим доверие профессионализмом. «Мистер и миссис Грейс?» — спросил он с легким бирмингемским акцентом. «Да», — ответил Рой. Он узнал этого человека, с которым встречался дважды. Впервые, когда Эмма Джейн Бутвуд, попав под фургон, получила серьезные травмы. А в другой раз, когда в больницу привезли сбитого скоростным мотоциклом наемного убийцу, американца по прозвищу Зуб. «Эдриан Бертон». Старший врач отделения интенсивной терапии. Рад новой встрече. Жаль, что она проходит при таких обстоятельствах. Хочу сообщить, что вашим сыном занимаются 4 врача. Педиатр, специалист по интенсивной терапии, ортопед и врач экстренной помощи при поддержке рентгенолога и нейрохирурга. «Как он? Что вы можете сказать?» — спросил Грейс. «Ну...» Бертон рассеянно потирал руки, и Рой, неплохо разбиравшийся в языке жестов, счел это скверным признаком. В данный момент рентгенолог оценивает его состояние с помощью компьютерной томографии. У парнишки множественные травмы головы и, вероятно, трещина в черепе. Но на данном этапе мы не владеем всей информацией. Для реалистичной оценки необходимо знать тяжесть внутренних повреждений. «Можно его увидеть?» — спросила Клео. «Пока что нет. Как только станет можно, я отведу вас в палату». «Доктор, мистер Бертон», — сказала Клео. «Прошу, будьте откровенны. Бруно выживет». Повисла неловкая пауза, во время которой врачебная уверенность Бертона заметно уменьшилась. «В ином случае я постарался бы дать хороший прогноз. Но вы люди, закаленные своей работой, поэтому буду говорить начистоту. Предполагаю, что именно этого вы и хотите, я прав?» «Да», — ответил Грейс. Клео кивнула. «Бруно привезли с очень слабым пульсом. По начальной оценке у него обширное внутреннее кровотечение, вероятно, из-за разрыва селезенки. Если так, дело поправимое. Куда большую тревогу вызывает мозговая травма, наряду с другими внутренними повреждениями. А об этом мы не узнаем, не получив результаты компьютерной томографии. Но приободрю вас. По сравнению со взрослыми, мальчишки вроде Бруно способны справиться с самыми серьезными повреждениями». «Слышу, это не впервые», — заметил Грейс чуть резче, чем намеревался. «Вернусь, как только появятся новости. Но это будет примерно через час», — предупредил Эдриан Бертон, на чье лицо вернулась обнадеживающая улыбка. «Тем временем будьте уверены, ваш сын в лучших руках. На удачу, сегодня дежурят все наши старшие консультанты».